Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Пьер Бенуа. «Дорога гигантов». Роман. Сочинение в трех томах. Том 2. Москва. Терра. 1997 год. Действительно совершенно безнравственно вынуждать Австрию отказываться от ее законных владений, когда мы удерживаем под своей властью стонущую, готовую в любой момент нарушить присягу на верность нам, Ирландию. Виктория I. Пролог. Как-то днем в сентябре 1894 года я был с бабушкой в стеклянной галерее Большого клуба в Эля-Бене на представление театра марионеток. Дети, бывшие там в ту пору, могут вспомнить, что тогда играли 20 дней подряд обозрение под названием «Черт в Эля-Бене». День, о котором я говорю, был великолепный, теплый. Когда марионетка, изображавшая купальщицу, начала декламировать стихи, никогда я их не забуду. «Пойдем, пока еще не поздно, сорвем душистый цикламен», в галерею вошла маленькая девочка. Я положил на стул возле себя свою шапку. Хотя было еще много пустых стульев, девочка подошла как раз к этому стулу. «Это ваша шапка?» «Да, мадемуазель», — пробормотал я, весь покраснев, и убрал шапку. Бабушка наклонилась и с суровым изумлением разглядывала пришедшую. Та не обратила на это никакого внимания. На сцену только что вошли Орликин и Дьявол, купальщица в страхе убежала. Детвора радостно завизжала. Девочка смеялась так звонко, что все взрослые в зале обернулись к ней. И мне было как-то неловко, что я рядом с молодой особой, обращающей на себя общее внимание. Минут через пять она перестала смеяться. Я отважился украдкой взглянуть на нее и увидел, что она зевает. Скоро я почувствовал, что меня дергают за рукав. «Скука здесь. Пойдемте играть в парк». «Я с бабушкой», — прошептал я. «Ну так попросите у нее позволения». Я молчал. Она наклонилась к бабушке. «Позвольте ему пойти со мной в парк поиграть». Я чувствовал, что это не нравится бабушке, что она не позволит. К большому моему удивлению она разрешила. «С условием, что вы не пойдете к воде, само собой разумеется», — сказал маленький демон. — «Впрочем, здесь не очень глубоко, но даю вам слово». — «Ну так идем», — сказала она, обращаясь ко мне. Я пошел за нею. Как раз вовремя. Наш громкий разговор начинал уже вызывать протесты зрителей. Через четверть часа моя маленькая партнерша бросила на земь воланы и ракетки. «Я устала», — сказала она. «Садитесь здесь, рядом со мной, на этой скамейке. Да глядите мне прямо в лицо». Я повиновался. Впрочем, еще и до этого приказания я несколько раз прозевывал волан, потому что заглядывался на ее лицо. «Нравлюсь я вам?» «Вы очень хорошенькая», — пробормотал я и опустил голову. «Правда?» «Чистая правда». «Тогда почему же вы не смотрите на меня?» «Вот так». Она большим пальцем приподняла мой подбородок.